20. Самое надежное укрытие. Едва я вставила ключ в дверь квартиры, как она распахнулась изнутри. «Где ты была?» — воскликнула мама, уперев руки в бока. В ее взгляде я видела беспокойство и гнев. И тут я не выдержала и разрыдалась. Меня все трясло, а слезы хлынули ручьем, смешиваясь с тем, что лилось из носа. Мама втащила меня в квартиру. «Ради бога, что случилось? Да говори же!» Теперь в ее взгляде читался страх. Она завела меня в гостиную и усадила на диван. Только когда она села рядом, крепко меня обняв, я, заикаясь и всхлипывая, выложила все как на духу. «Все пропало, понимаешь? Мы проиграли! Завтра уже полнолуние, они взрослые, и ни мы так и не нашли оставшиеся атрибуты!» Мой голос сорвался. Мама же, как загипнотизированная, смотрела на мое запястье. Она вообще слушала меня? «Мама!» — позвала я. Она указала на кожаный браслет, который я так и носила, не снимая все это время. Конечно, его следовало вернуть хранительнице, но все эти дни такой возможности не представлялось. «Откуда у тебя этот браслет?» — тихо, но очень решительно спросила мама. «Я его взяла у хранительницы. Она думает, что браслет принадлежит предателю из прошлого», — ответила я. Мама пристально посмотрела на меня. Ее нижняя челюсть подрагивала. Я знала, что в такие моменты маму лучше вообще не трогать. Тем не менее, я все-таки решилась осторожно задать вопрос. «Ты видела его раньше?» Вместо ответа мама резко встала с дивана. «Надевай кроссовки, нам пора!» — крикнула она, выбегая в коридор и на ходу обуваясь. «И поспеши!» «Что? Что такое?» — спросила я. «Что с этим браслетом не так?» Но ответа так и не последовало. Мама уже бежала вниз по ступенькам винтовой лестницы. Выйдя из подъезда, она бросилась в переулок к нашей маленькой машине, которой мы крайне редко пользовались. Я старалась не отставать от нее и скользнула на пассажирское сиденье. В салоне в этот момент вспыхнул свет, и я смогла увидеть мамино лицо. Она была очень напряжена. Можно даже сказать, была на пределе. В этот раз я не стала ни о чем спрашивать, и так было ясно, что творится что-то плохое. Мама нажала на газ, и шины со скрипом пришли в движение. Я схватилась за дверную ручку, пытаясь как-то успокоить свои мысли. Много времени наша поездка не заняла. Вскоре мы остановились перед виллой Певчих. «Идем!» Только и бросила через плечо мама, при этом уже выбежав из машины, толкнув калитку и спеша по дорожке к дому. «Подожди!» Пробормотала я, стараясь не отставать. Дверь, как ни странно, открылась до того, как мама успела нажать на кнопку звонка. Аурелия стояла на пороге, уже без гипса на ноге, и выжидающе смотрела на нас. Мама снова схватила меня за руку и подняла ее так, чтобы старушка хорошо видела мое запястье и, главное, плетеный кожаный браслет. «О!» — вырвалось у Аурелии, а потом она добавила. «Сейчас возьму куртку». «Что происходит?» — спросила я маму. «Скоро узнаешь», — коротко ответила она и направилась к машине. «Садись, пожалуйста, на заднее сиденье». Из машины я наблюдала, как старушка гасит свет в холле и спешит к машине с кардиганом и сумочкой в руках. «Хорошо, что тебе сняли гипс», — сказала я, когда она села на место рядом с водителем. Аурелия повернулась ко мне и тепло улыбнулась. Но когда мама с абсолютно каменным лицом снова вдавила педаль газа в пол, старушка схватилась за дверную ручку и замолчала на всю дорогу. В моем смартфоне я напечатала текст сообщения. «Сейчас куда-то еду на машине с мамой и Аурелией. Тут явно что-то нечисто». Еще до того, как мне пришел ответ, мы снова резко затормозили. Я выглянула из машины, поскольку уже начало темнеть. Я мало что могла разглядеть. Только выйдя из машины вслед за Аурелией, я узнала уродливый многоквартирный дом. «Мы приехали к Селии?» — пробормотала я. «Почему мама делала из этого такую тайну? Или мы сейчас просто заберем подругу Аурелии, а потом помчимся на машине еще куда-то?» Мама позвонила в домофон. Никто не ответил. «Что ж такое?» — прошипела мама. Я не осмеливалась даже рта открыть. Мама была не в духе, и напряжение, витающее в воздухе, было настолько густым, что почти воспринималось на ощупь. Аурелия открыла свою маленькую сумочку и вытащила единственный ключ с домофонным брелоком на розовой ленте. «Придется действовать иначе», — сказала она, прикладывая брелок к панели домофона. Я последовала за мамой и Аурелией по лестнице до самого верхнего этажа. Ни одна из нас не проронила по дороге ни слова. Я все больше нервничала. В кармане брюк вибрировал смартфон, но я не смела останавливаться ни на секунду, даже для того, чтобы прочитать полученное сообщение. На последнем этаже было две квартиры. Старушка отперла правую из двух дверей, и на лестничную площадку тут же хлынул свет. Мама и Аурелия молча переглянулись. Затем старушка первой шагнула в квартиру, мы с мамой последовали за ней. Войдя в маленькую квартирку Селии, мы, по сути, сразу оказались в ее гостиной. Пожилая женщина с седыми локонами сидела в просторном кресле и смотрела в большое панорамное окно. В сумерках едва можно было различить Рейн, который темной лентой вился мимо дома. «А, вот и вы», — тихо сказала Селия, не глядя на нас. «Почему ты не открывала дверь?» — спросила Аурелия. «С того дня, как ты спешно покинула собрание в таверне у ручья, ты не звонишь и в гости не заглядываешь. Я начала за тебя беспокоиться». Мама и Аурелия устроились на маленьком красном бархатном диванчике, на котором, казалось, целую вечность назад сидели мы с Миланом. Я же устроилась на широком подоконнике между цветочными горшками. Наконец, Селия подняла глаза. Ее лицо казалось осунувшимся, взгляд усталым. «Я неважно себя чувствую», — сказала она. Мама протянула ко мне руку, и когда этого у Аурелии, взяв меня за запястье, подняла мою руку выше. Подвеска в виде серебряного ключика и маленькая бусинка, которую мне удалось снова закрепить на браслете, ярко бликовали на свету. Селия неподвижно уставилась на мое запястье. И вдруг ее губы задрожали. Только тогда я сообразила, в чем дело. «Так это твой браслет?» Удивленно ахнула я, косясь на крупные руки Селии. Та, видимо, догадалась, что меня смутило. «Я ведь не всегда была такой пышкой», — ответила она. 10 лет назад он был мне впору. А потом Селия начала плакать. Крупные слезы стекали по ее щекам и падали вниз, оставляя следы на цветастом платье. Мама протянула ей носовой платок и спросила. «Может, наконец расскажешь, что тогда произошло? И что происходит сейчас?» — добавила Аурелия. Услышав слова подруги, Селия всхлипнула, а затем судорожно высморкалась в носовой платок. Я по-прежнему не до конца понимала, что к чему, или просто не хотела понимать. Но прежде чем я успела об этом подумать, Селия начала говорить. «Браслет мне подарил мой бывший возлюбленный, Оскар. На него можно вешать чармы, такие различные подвески. Пока браслет не окажется полностью заполненным. Маленький ключик тоже от Оскара. Он тогда говорил, что это символ его любви ко мне. Конечно, вскоре он бросил меня». И она снова высморкалась. «А жемчужина?» — робко спросила я. «Жемчужину я купила сама, в знак принадлежности к племени водоплавающих аваностов. Знаешь, а я ведь еще у таверны поняла, что очень скоро все раскроется». С грустью она подняла глаза. Я обязана была спросить. «Селия, но не ты же ведь тогда предала группу сопротивления?» Старушка шумно всхлипнула. «Я. Именно я!» — ответила она и разрыдалась в голос. Я смотрела на Селию с открытым ртом. Я никогда бы не подумала, что эта славная и веселая женщина может оказаться предательницей. Нет! Но Аурелия задумчиво пригладила свои волосы и сказала. «Вот все и становится на свои места. Как же я была слепа!» Селия перевела дыхание, затем выпрямилась в кресле. «Сейчас я вам все расскажу. Началось все задолго до твоего рождения, Кая. Вообще не у меня почти не было друзей. Я была застенчивой, замкнутой, по большей части молчала. Я чувствовала себя посторонней, а потом встретила хорошего человека по имени Оскар. Он утверждал, что любит меня, и подарил мне браслет. Я впервые была по-настоящему счастлива. Показала всем в общине этот браслет, символ моего долгожданного благополучия». Она снова перевела дыхание, прежде чем продолжить. «Но счастье оказалось недолгим. Вскоре Оскар оставил меня. Я так неожиданно снова осталась одна, и никого вообще ни это не волновало. Я была опустошена, растоптана, и ни с кем не могла поговорить о своем горе. «Ты ведь никогда и не делилась подробностями личной жизни», — вмешалась Аурелия. «Откуда же нам было знать, что у тебя горе?» Селия пожала плечами. «Да я никого и не виню, правда. Разве что саму себя. За то, что в своем одиночестве оказалась так восприимчива к вниманию и заботе Ксавера. Он часто меня навещал, слушал, когда мне было необходимо выговориться. В итоге, когда он сказал, что ему нужна моя помощь, я уже не могла отказаться. Так я начала собирать информацию для Ксавера. Это было довольно просто, так как я была, по сути, невидимкой для всех вас. Никто не обращал на меня внимания. И самую важную информацию я получила, подслушав разговор хранительницы и Артура». Тут она указала на браслет. «Как раз тогда я его и обронила». Мама вскочила с дивана и закричала. «Подлая шпионка! Это из-за тебя Ксавер набрал такую силу! Из-за тебя Артур вынужден был покинуть нас!» Мама была бледна, руки у нее дрожали. «А что же последние несколько недель?» — тихо спросила Аурелия. «Неужели ты просто воспользовалась моей дружбой, чтобы снова помогать Ксаверу?» Она выглядела очень печальной. «Нет, нет!» — воскликнула Селия. «Прошу, не надо так думать. Я была счастлива, когда мы снова встретились. Ты была так добра ко мне». «Почему же ты ничего не сказала?» — спросила Аурелия. «Духу не хватало», — прошептала Селия. «Разве ты смогла бы простить меня? Все вы. А я так хотела исправить то, что тогда натворила. Я хотела, чтобы вы мне доверяли. Я, в конце концов, хотела помочь общине аваностов. Но несколько дней назад ко мне явился Ксавер Беркут». Я затаила дыхание и нервно сжала прядь волос. «Он попросил снова шпионить для него. Я права?» — спросила мама чуть сдержаннее. «Да», — ответила Селия. «И я отказалась. Ваша дружба была так важна для меня. Но он пригрозил мне, что расскажет вам о моем предательстве 10 лет назад. В этом случае вы бы никогда больше не заговорили со мной и имели бы на это полное право». «И ты снова стала докладывать Ксаверу обо всем, что мы обсуждаем?» — спросила Аурелия. «И о планах отряда Аваности?» «Он явился ко мне так внезапно, и я была невероятно напугана», — сказала Селия. «Я чувствовала его власть над собой. И да, тогда я рассказала ему о плане детей найти в пещере магические атрибуты. После этого он ушел». Она виновато посмотрела на меня. «Но я была уверена, что в пещере нет никаких атрибутов». Я потеряла дар речи, а потом ко мне медленно пришло осознание. Мы были правы, когда думали, что Ксавер заранее вынес атрибуты из пещеры. Так оно и было, ведь он знал, что мы туда придем, сказала я. «Я тут же пожалела о том, что сболтнула ему в страхе», — уверяла Селия нас. «Честное слово, я и письмо тебе тогда написала, чтобы предупредить». «Но я не поняла этого!» — воскликнула я, чувствуя, как во мне закипает гнев. «Да и что нам было делать с этим письмом?» «Но вот с хрониками вам точно было что сделать, верно?» — спросила она. «Тем же вечером, после того, как Савер забрал атрибуты из пещеры, он появился на пороге моей квартиры с двумя закрытыми ящиками. Он занес их ко мне в спальню и сказал, что здесь самое надежное укрытие на свете, и что он скоро заберет их снова. Когда он ушел, я немедленно открыла эти ящики, а потом передала вам послание, в котором просила прийти на садовый участок, где я оставила хроники. Участок этот принадлежит моему соседу, который сейчас в отпуске». Мама, я и Аурелия недоверчиво смотрели на Селию. Кажется, я так и стояла с разинутым от удивления ртом, пока мама пронзительно не крикнула. «Где твоя спальня?» Селия молча указала на дверь рядом с кухней. Мы с мамой одновременно бросились туда. За нами не так быстро последовала Аурелия, в то время как Селия тяжело поднималась с кресла. «Они под кроватью!» — крикнула она. Мы с мамой тут же опустились на колени и приподняли розовое покрывало, которое доставало почти до пола. Вместе мы выдвинули первый ящик. Он был сделан из темного дерева, отчего оказался невероятно тяжелым, как сундук с пиратским кладом. Селия тем временем прошла мимо кровати, выглянула в окно, выходившее на улицу, а затем опустила жалюзи. «Мер безопасности много не бывает», — пробормотала она, после чего села на край кровати, наблюдая за нами. Мама отодвинула в сторону засов, и вместе мы подняли крышку ящика. «Невероятно!» — воскликнула склонившаяся над нами Аурелия. Я вытащила один из множества медальонов, лежащих внутри. Все было навалено скопом. У некоторых подвесок цепочки были спутаны в тугие узлы, у других даже порваны. Мама рылась в ящике, пока, наконец, не вытащила особенно яркий медальон. «Не могу поверить», — выдохнула она. «Это мой медальон. Смотри сюда». Она повернула кулон, и я увидела, что там выгравирована небольшая буковка. «А означает Алаис. Так звали моего деда», — пояснила мама. «От него я унаследовала медальон. Мое имя как раз начинается с этой же буквы». Она снова и снова ласково водила по букве кончиком пальца. Я взяла медальон у нее из рук, надела его ей на шею и застегнула цепочку. Мама крепко обняла меня, дрожа всем телом. «Не плачь», — шептала я ей в шею. «Теперь все будет хорошо, это точно». Затем мы вытащили второй ящик из-под кровати. Этот, в отличие от предыдущего, был сделан из пластика и обтянут резиновыми кольцами. «В нем были хроники», — тихо сказала Селия. «Но где они сейчас?» — поинтересовалась Аурелия. «Ах да, она ведь еще не знала, пока мама отвечала ей». Я заглянула в ящик и воскликнула. «И здесь же волшебные атрибуты!» В ящике было бесчисленное множество маленьких коробочек и пакетиков с перьями, травинками, волосами горностая, кристаллами или жемчужинами. От волнения у меня закружилась голова. «Значит, у нас еще есть шанс!» — радостно заключила я. Аурелия выпрямилась и, расправив широко плечи, спросила у Селии. «На чьей ты стороне, лебедь черная?» «На твоей!» — не раздумывая ответила Селия. «Так было всегда и будет навеки». Аурелия задумчиво посмотрела на нее, затем слегка кивнула. Мама поднялась с пола и объявила. «Надо забрать отсюда ящики. Немедленно!»